Глава 24. Владислава. «Гайон!» — ахнула я, распахнув глаза. Дракон, лежа на огромной зеленой кровати, бесцеремонно прижимал меня к себе, словно имел на это право. Его рука скользила по моей спине и чуть ниже. Второй, согнутой в локте, он подпирал голову, а главное, смотрел с той же улыбкой, с которой в поездке предлагал мне согреться. Я попыталась подняться, но блондин удержал и тихо рассмеялся. «Дикая Хотори, ты так вкусно пахнешь!» Дракон провел пальцем по моей щеке и коснулся губ. «У меня к тебе дело, но оно может немного подождать». «Конечно, оно подождет», — тоже улыбнулась я и с силой нажала на точку, после воздействия на которую у Алира по потолку змеились молнии. Странная магия и сейчас не подвела. Огромная, больше похожая на спортивный зал комната, тут же осветилась изломанными линиями. А конь, он же наглый дракон, явно похитивший меня из замка моего любимого Аяна, резво подскочил, будто одна из молний попала ему прямо в мягкое место. «Это же воздух!» — восхищенно воскликнул он. «А это канделябр!» — крикнула я, мгновенно скатившись с кровати и схватив названный предмет. Ухмыльнулась и швырнула его в дракона. «А вот еще свечка к нему! Вставить бы ее наглому дракону под хвост для профилактики, но и так сойдет!» В уворачивающегося от снарядов Гайона летело все, что попадалось мне под руку. Я бегала по комнате и, радуясь, что на мне до сих пор одежда Шона, искала спрятанную за одной из множества тяжелых занавесей дверь. «Хотори!» — поймав подставку для ног, зарычал порядком раздраконенный Гайон. «Веди себя подобающе!» «Да не вопрос!» Обнаружив за очередной шторой окно, повернулась я к блондину. «Значит, дверь за последней занавесью. Но чтобы добраться до выхода, нужно было пройти мимо самого похитителя». Я дунула на прядь волос, закрывающую мне глаз, и хищно улыбнулась. «Уже начинаю!» Вспомнив, как вела себя Ильяна в присутствии Алира, потупила взор и, едва заметно улыбаясь, сложила руки на животе. Постаралась, чтобы голос мой звучал так же елейно, как у дочери купца. «Могу ли я обратиться к вам, Аян Гайон?» Из-под полуопущенных ресниц заметила, как потянулись вверх кончики губ наглеца. Он даже не попытался скрыть своего довольства и тут же милостиво разрешил. «Слушаю, Хотори». «Прошу простить мне», — говорила и медленно, шажок за шажком, приближалась к дракону, а заодно и к вожделенной двери. «Некоторое возмущение. Мне приснился дурной сон». «Прощаю тебя, Хотори». Улыбка на лице мужчины стала шире, а глаза подозрительно заблестели. Впрочем, не составило труда понять, в чем дело, когда он расставил руки и приказал: «Обними же меня в знак примирения, моя будущая жена». Я едва не задохнулась от подобного предложения руки и сердца. «Это и есть то самое дело, ради которого меня похитили? Как же у драконов все просто. Мол, приказываю быть женой, жалкое человечко. Падай на колени от счастья и лобзай мои сапоги». Даже Алир, хотя нет, он быстро сориентировался и во второй раз уже смягчил тон. А Ян попросил, и вообще, я ему и в приказе не отказала бы, но без ритуального целования сапог мы бы, конечно же, обошлись. А вот этот хам точно напрашивался на взбучку. «Как прикажете, Аян Гайон», осторожно разминая пальцы, как перед массажем, пообещала я. «Сейчас я вас обниму». Немного пригнувшись, бросилась прямо на него. Едва дракон, опешив, схватил меня за плечи, я с силой нажала на его грудь, отбрызнувшего во все стороны пламени, хватка порядком ошарашенного Гайона ослабла. «Точка огня!» — выдохнул он. «Точка боли!» — добавила я и, двинув его коленом между ног, рванула к спасительной двери. Содранная мной штора рухнула позади, а бросившийся следом похититель в ней запутался. Я выскочила в полутемный коридор и столкнулась с истерично завизжавшей парнем, отпихнула перепуганного служку и, сдернув с него кепочку, кинулась бежать, куда глаза глядят. «Схватить Хотори!» — загремел усиленный магией голос. В спину мне будто ударил ветер. «Не дайте девчонке сбежать!» Я еще сильнее припустила вперед. Даже если за мной гнались, лучше не оглядываться и не убеждаться в этом. Легче мне точно не станет. А преследователям, если я врежусь в одну из многочисленных колонн, явно повезет. Коридор расширялся. Потолок убегал ввысь, будто помещение было выдолблено внутри скалы. Вот только останавливаться и разглядывать архитектурные изыски этого места не было времени. Куда же дальше? Я привалилась к одной из колонн, чтобы перевести дыхание и сориентироваться. Спрятав волосы под кепочку, осторожно огляделась. По тронному, судя по каменному креслу посреди залу, беспорядочно металось несколько слуг. Я тихо рассмеялась. Похоже, они понятия не имели, кого нужно ловить, потому что мимо меня, с круглыми от усердия глазами, пробежала девушка и с испуганным видом застыла перед седовласым мужчиной с длинной, похожей на копье, палкой. Не обращая на меня внимания, он строго спросил. «Зелера, нашла Хотори?» «Нет, господин церемонимейстер», — вежливо отчиталась та. «А вы?» «Беги в сад», — не отвечая, сурово приказал тот. «Слушаюсь», — услужливо кивнула девушка и кинулась вправо от меня. Я подскочила, пользуясь тем, что меня и тут приняли за служку, последовала за ней. «Зелера!» — крикнула и, едва догнав, с наигранным волнением спросила. «Нашла Хотори?» «Нет», — тем же тоном, что и церемонимейстеру, ответила она. «А вы?» — служанка остановилась и пристально всмотрелась мне в лицо. «А вы кто?» «Шон». Тут же представилась я. «Новый служка. Не видела меня раньше?» «Не-а!» Улыбнувшись, она вцепилась в юбку и махнула ею, будто кружилась в танце, покосилась на меня и смущенно призналась. «Я бы не забыла. Ты симпатичный». «Ха!» Вымученно оскалилась я и выдавила. «Ты тоже ничего так. Ну что, пойдем в сад вместе?» «Какой ты быстрый!» Зарделась девушка и, быстро оглядевшись, чмокнула меня в щеку. «Пойдем». Она цапнула мою руку и практически потащила к двери, за которой царил настоящий рай. Цветочное безумие слепило яркими красками, а заливающие радужные клумбы лучи утреннего солнца золотились в звенящем чистотой воздухе. «Прекрасно!» — потрясенно ахнула я. «Так сильно в меня влюбился?» Покраснев еще сильнее, прижала ладонь к щеке Зелера и тут же с подозрением нахмурилась. «Или ты это всем девушкам говоришь? А ну, посмотри мне в глаза!» Я взглянула на нее, готовая ко всему, и отбиваться от поцелуев, и бежать через сад, обезвредив служанку паническим визгом. Девушка же, рассматривая меня при свете дня, приоткрыла рот. «Очень удобно. Как раз можно быстро вставить кляп. Или же получится избежать насилия. Глаза такие большие и зеленые, будто камни драгоценные», — пролепетала Зелера. «Губы мягкие и яркие, кожа бледная и гладкая. Ты же...» Она шумно втянула воздух и на миг прижала ладонь ко рту. Я вздохнула. «И все же кляп!» — сжала в кармане носовой платок Шона, надеюсь, чистый, и приготовилась к обезвреживанию вот-вот активирующейся сирены. Девушка уронила руки и шепотом закончила. «Эльфийский принц!» Я поперхнулась, едва сдержав смешок, подмигнула служанке. «Ты меня раскусила!» А вспомнив о персингованном Лавеласе, добавила. «Тилильер, слышала обо мне?» «Кто же не слышал о знаменитом Тилильере? Правду говорили, что нет никого красивее его на всем белом свете». Несчастная сложила ладошки вместе, едва не молясь на Остроухова. Я пораженно покачала головой. Замок другой, дракон тоже. Отношение девушек к Тилю не изменилось ни на йоту. Все же ненормальная манера моего друга завоевывать сердца действовала. На служанок, во всяком случае. Я же, не принимая сомнительный комплимент всерьез, прижала палец к губам и заговорчески произнесла. «Но ты ведь меня не выдашь?» «Только если ты на мне женишься», — тут же нашлась она. «Вот так, оказывается, надо с эльфами. С места в ЗАГС и никаких ушей. Нужно будет посоветовать Нелике действенный метод». Едва не присвистнув от восторга перед сообразительностью девушки, согласилась. «Уговорила невестушка. Веди, где у вас тут женят? Да поскорее, а то я спешу. У меня брачный возраст на закате заканчивается». Она засияла, будто китайская лампочка в Новый год, подскочила на месте и радостно завопила. «Я быстро, только у Денежа отпрошусь». «Ну уж нет», — схватила я ее за локоть. «Либо бежим сейчас, либо никаких замуж, ясно?» И пояснила важно. «Эльфы любят романтику. Похищение невесты и поцелуй под украшенными цветочным горшком вилами строго обязательны». «Поцелуй под горшком?» — умилилась невеста и потянула меня вглубь сада. «Хорошо, я помогу тебе меня похитить. У нас строго, но есть один путь. Садовником у Аяна Гайона работает старый эльф». «Зачем тебе старый эльф?» — настороженно перебила я. «Если есть молодой». «Незачем», — беспечно отмахнулась Зелена. «Он хоть до сих пор красивый, но кроме своих цветочков ничего и никого не замечает. Нам нужна его повозка». Раз в день Анорохат собирает выращенные цветы на продажу. Это пополняет казну и избавляет нас от опасности задохнуться от обилия растений. Она вытянула меня на небольшую, окруженную витыми перилами площадку, под которой уже стояла огромная, груженная цветами, повозка. Я присвистнула. «Да там можно спрятать роту солдат, при желании и с пушкой». Стройный, седовласый мужчина – запрягал лоснящихся похрапывающих лошадей. Здесь царили мир и благодать. Как вдруг над нами, облизнув тенью, пронеслось что-то огромное. Эльф, прислонив ладонь ко лбу, поднял голову. Я повторила жест Анорохада и не сдержала радости. «Алир!» Я узнала бы этого прекрасного дракона среди сотен подобных. Красив, как бог, опасен, как дьявол. И сейчас он летел спасти меня. От счастья я запрыгала на месте, как недавно Зелера, совершенно забыв, как смеялась над девушкой сама. «Я мечтала об этом с детства», — тем временем щебетала служанка. «И поверить не могу, что вот-вот выйду замуж за эльфа». Дракон кружил над замком, а я махала ему рукой в надежде, что Алир меня заметит. «Спасет и унесет туда, где мы будем счастливы в вечность». «Анорохат сейчас отойдет», не замечая, что творится над головой, затараторила Зелера, «чтобы открыть ворота, и мы спрячемся в повозке». И тут с одной из башен в небо взвился огромный коричневый дракон. Мой любимый сейчас смотрелся щуплым подростком рядом с тяжелоатлетом. Сердце сжалось от страха. Я и представить себе не могла, что Алир настолько уступал Гайону. Но, тем не менее, бесстрашно устремился к сопернику. Я в ужасе зажмурилась, а Зелера крикнула. «Пора!» Девушка с силой толкнула меня. Не устояв, я вскрикнула, беспомощно взмахнула руками и полетела вниз. Рухнула в мягкое благоухающее безумие и порадовалась, что в меня не воткнулись стебли или колючки. В следующее мгновение на меня упала служанка, придавив своим телом, горячо прошептала: «Тильерьер, я ощущаю, что у тебя...» Лицо ее удивленно вытянулось. «Грудь?» Голубые глаза округлились, и девушка заверещала. «Эй, я нашла Хо!» Я набросилась на нее. Борясь, мы покатились по ковру цветов, как вдруг Зелера вздрогнула и застыла, посмотрела на меня и еле разборчиво прошептала. «Сон-цветок!» Глаза ее закатились, и Зелера захрапела. Я отпрянула, быстро осмотрела девушку, нашла на запястье воткнувшийся в кожу шип, который, скорее всего, и являлся причиной. «Отличное снотворное!» Довольно хмыкнула и запрокинула голову. «Алир, я иду к тебе!» Подобралась к краю повозки, чтобы выпрыгнуть и бежать помогать своему дракону справиться с гадким гайоном, как та вдруг дрогнула под ногами, а я, не устояв, шлепнулась на попу. В руке что-то кольнуло. Я посмотрела на ладонь, увидев впившийся в кожу похожий шип, пролепетала, уже засыпая. «Алир, я спасу!» — зевнула. «Тебя!»